ритм сердца угасает, уши нам весна ласкает, в исполнении мечта быстро прибегает. И мы бежим навстречу ветру, чтобы мысли сбило мельком, чтобы мы остались лишь вдвоем. И моя любовь навечно, домик будто дрозд скворечник, чтобы жили мы только лишь вдвоем. Сердце бьет, коктейль течет, наши стаканчики словно кровь. Вода под и слез, это счастье не поймешь, почему мне хорошо, не так, как в прошлом. Мы лежим на лугу зеленым, звезды смотрят робко, ждут того момента, когда я сомкнусь с тобою. Лунный свет подсвечивает нас, обнимаю, не смыкая глаз, чтобы не забыть. Сказать тебе, что я тебя люблю, когда ты рядом обнимаешь, никогда не забывай меня. И когда губы наполнятся кровью, я стану верить, что жизнь началась. Ритм сердца угасает, уши нам весна ласкает, в исполнении мечта быстро прибегает. И мы бежим навстречу ветру, чтобы мысли сдуло мельком, чтобы мы остались лишь вдвоем. Я вечно замыслюсь, когда рядом с тобой. Надеюсь, что не сон, и я буду вечно твой. Ночное небо, сверху звезды, все там будут, это точно. Насладиться этой ночью мне не хватит, время точно. Мечтаю о прекрасном, и каждый будет этой ночью мы забудем все, что было раньше. Ты красива даже слишком, как же я с тобой, а птица. Я хочу, чтоб это длилось вечно, но мне снится. Ты моя частичка, я горю, как спичка. Часто вспоминаю я тот поцелуй, что снится. Я умер для тебя, но я помню все даже. Нет, мы не можем быть друзьями, я люблю тебя. Простил тебя, но знай, что я не буду счастлив, если без тебя. Ритм сердца угасает, уши нам весна ласкает, в исполнении мечта быстро прибегает. И мы бежим навстречу ветру, чтобы мысли сбыло мельком, чтобы мы остались лишь вдвоем.